Глава 46. Ирина. Весь день и вечер мы проводим со Львом, как супруги со стажем. Сначала идем в бассейн, где Лев плавает, а я сижу на шезлонге и любуюсь его спортивным телом. Он зазывает меня в воду, но я остаюсь непреклонна. После падения в реку нет ни малейшего желания опускаться даже в детский бассейн. Потом мы возвращаемся в дом, обедаем, завариваем чай и ложимся на диван в гостиной смотреть фильм. Через 10 минут после начала кино я оказываюсь прижата к дивану телом Быстрицкого, который стремительно снимает с меня одежду. Уже через несколько минут я забываю и про фильм, и про жену Льва, и про выборы. Про все забываю, о чем помнила с самого утра. После секса мы лежим голые в обнимку, слушая приятное потрескивание дров в камине. Так тепло и уютно. Лев водит кончиками пальцев по моему позвоночнику, слегка целует меня в шею, улыбаясь, как довольная кошка. «Фильм закончился», – обращает внимание Быстрицкий. Прикрываю один глаз и смотрю на экран поверх плеча Льва. Идут финальные титры. Снова закрываю глаз и сильнее жмусь к телу Льва. «Не хочу ничего смотреть», – тихо отвечаю. «Хочу вот так лежать с тобой». Не вижу лица Быстрицкого, но знаю, что оно озарилось счастьем. Почему-то до ужаса хочется, чтобы он снова признался мне в любви. «Лев, сегодня мне еще не говорил этих слов. А вдруг больше и не скажет? Вдруг разлюбил?» «Ну нет, конечно нет. Прогоняю быстро страшную мысль. Разве бы он лежал здесь сейчас со мной, если бы не любил?» «Вспомнил сейчас нашу первую ночь здесь, в метель. Ты ведь тогда уже знала, кто я?» «Да», – лениво отвечаю. Лев издает смешок. «Помнишь, как мы поднимали тост за будущего мэра Печорска?» Тоже смеюсь ему в грудь. «Ага». «Я тогда думал, что мы пьем только за меня». «Упс, обломчик, хотя и так весь город твой. Ты тут не то что мэр, ты тут президент». «Да уж, как-то так вышло. Когда был школьником и хотел уезжать из Печорска, даже подумать не мог, что почти весь бизнес в городе будет моим». Я переворачиваюсь на спину и натягиваю на себя плед. Поправляю подушку и укладываюсь поудобнее, чтобы поговорить с Быстрицким. Хочу задать вопросы, которые давно меня интересуют. «А как так получилось, что все в городе стало принадлежать тебе?» «Случайно». «А поподробнее?» «Зачем тебе?» Выгибает одну бровь. «Просто интересно. Это ведь уникальная ситуация, когда абсолютно весь бизнес в городе принадлежит одному человеку. Неужели никто, помимо тебя, не пытался открыть в Печорске, например, супермаркет?» «Пытался, конечно». «И чем это заканчивалось?» «Тем, что этот супермаркет проигрывал конкуренцию моей сети и закрывался. Но таких попыток немного было». «Почему население Печорска не стремится к частной инициативе?» «Удивляюсь. Это и правда поразительно». «Ну как так, что все крупные частные объекты в городе принадлежат только Быстрицкому? Есть мелкие магазинчики на первых этажах, которыми владеет кто-то из местных жителей. Но их очень мало. Все крупное, масштабное, сетевое принадлежит только Льву». «Во-первых, в Печорске довольно глупое население. Они не умеют вести бизнес. Увы, им на это мозгов не хватает. Во-вторых, чтобы открыть бизнес, нужны деньги. А их у людей едва хватает дожить до следующей зарплаты. Крупные предприниматели из Москвы или других городов не заходят в Печорск. Потому что губернатор выставляет им слишком дорогой входной билет. Он вообще не любит посторонних людей в области. Боится, что будут жаловаться на него в Москву. Даже строительная компания твоей семьи не смогла зайти в наш регион. Так что губернатор все делает для того, чтобы посторонние не приходили в Печорск». «А вот это уже интересно. Я никогда особо не лезла в строительный бизнес, которым сначала управляла мама, а теперь заведует Лешка. Моя семья пыталась выйти на рынок Печорска? Почему Капиталстрой не смог к вам зайти?» «Губер не дал им разрешения на строительство». «Почему?» «Я же сказал, он не любит, когда в область приходят посторонние. Слишком боится, что на него будут стучать в Москву». «А со мной он любезничал. Вспоминаю прием в его доме». «Прощупывал почву. Он понимает, что, скорее всего, Москва его снимет в ближайшие пару лет. Так что, возможно, пришло время, когда человек из столицы, наоборот, поможет ему. Непроизвольно смеюсь. Мда. Губер явно ошибся на мой счет. Я точно не тот человек, который поможет ему задержаться в кресле и продолжать воровать дальше. И все же, возвращаю разговор в первоначальное русло. Как так вышло, что все в Печорске принадлежит тебе? Лев поворачивается сбоку на спину и закладывает одну руку за голову. «Все началось с моей службы в армии», – задумчиво отвечает. «Расскажи мне. Любопытство так и прет из меня. И это искреннее человеческое любопытство, а не попытка выведать у конкурента по выборам секретную информацию». Лев молчит какое-то время, будто вспоминает. «Я никогда не любил Печорск», – тихо начинает. «Ужасный, грязный, бедный город с отравленной экологией. Я мечтал уехать отсюда после школы. В свободное от уроков время подрабатывал на заводе и копил деньги на отъезд. Я мечтал поступить в институт в Москве. И я поступил. Но ко мне домой с двумя полосками на тесте пришла Алина». Замолкает. «А дальше что?» Тороплю. «Ну а дальше пришлось забыть о Москве и жениться на Алине». «Ты поступил как настоящий джентльмен. Наигранно восхищаюсь». «Нет. Я женился на Алине только потому, что ее отец-прокурор пригрозил мне тюрьмой за изнасилование». «Ты ее изнасиловал?» В ужасе восклицаю. «Ну, конечно, нет. Мы переспали пьяные на школьном выпускном. Все было по обоюдному согласию. Но что мог возразить 18-летний я, сын работяги на заводе и санитарки в больнице, против прокурора Печорска? В общем, пришлось жениться». У Льва такое траурное выражение лица, что мне становится его жалко. А потом что? Снова подгоняю Быстрицкого к рассказу. «Ее отец устроил меня в местный институт и подарил нам на свадьбу квартиру. До рождения ребенка я с Алиной почти не разговаривал. Вообще видеть ее не мог. Ее это обижало. Она почему-то думала, что у нас будет настоящая семья. И главное, романтика. Ей все время хотелось от меня какой-то романтики. А я просто видеть ее не мог. Алина думала, что, женив меня на себе силой, я ее вдруг полюблю и буду носить на руках. Затем родился ребенок. Алина думала, что я воспылаю к ней чувствами после рождения сына. Но я не воспылал. Что делать с ребенком, я не знал. Алина тоже не знала, что с ним делать. В итоге моей маме пришлось уволиться с работы, чтобы каждый день приезжать к нам и сидеть с Арсением. Ну, Алине тут надо отдать должное. Она, в отличие от меня, хотя бы старалась. Я даже не старался. Меня раздражал детский плач. Меня раздражала Алина. Меня раздражало все. Сейчас, вспоминая, я корю себя за это. Я был неправ по отношению к своему сыну. Но мне было 18 лет, и я думал, что моя жизнь кончена. В итоге я не смог терпеть все это дальше. Взял академ в институте и пошел в армию. И это было самое правильное решение в моей жизни». Видно, что Льву неприятно вспоминать те годы. Даже, кажется, он немного разозлился. Возможно, мне не следовало бередить его неприятные воспоминания. Но раз уж Лев зовется моим мужчиной, то я хочу знать о нем все. «Что такого произошло в армии?» Осторожно продолжаю спрашивать. «В армии со мной служил сын предыдущего владельца нашего завода». «Ого», – думаю про себя, – «действительно удачно Лев попал в армию». «Тут важно отметить», – продолжает, – «что до меня наш завод принадлежал какому-то эфемерному олигарху, которого никто никогда не видел. Люди говорили, что якобы он живет в Москве, и наш завод для него не основной бизнес, поэтому он здесь и не появляется. Все оказалось немного по-другому. Наш завод раньше принадлежал крупному предпринимателю из Питера. И на нашем заводе он не появлялся, потому что все время хотел его продать, но не доходили руки. И вот я оказался в одном взводе и в одном танке с его сыном». «В танке? Я аж подпрыгиваю на диване. Повыше подтягиваю плед и подкладываю под щеку руку». «Да, я танкистом был». «Ого». «Ну вот, я был механиком-водителем танка, а тот парень наводчиком». «А зачем сын олигарха пошел служить в армию?» Это особенно любопытный факт. Обычно все, у кого есть деньги, стараются отмазать своих детей от армии. А вот это самое забавное. Быстрицкий хохочет. Тот олигарх считал, что его сын должен стать настоящим мужиком, пройти школу жизни, а для этого надо отслужить в армии. Не в каких-нибудь элитных войсках, а в самых простых. Поэтому олигарх отправил своего сына после МГИМО в армию. Там мы с ним познакомились и подружились. Я сказал, что я из Печорска, но он не сказал мне, что его отец владеет заводом в нашем городе. «Почему?» – удивляюсь. Боялся, что буду дружить с ним из корыстного интереса. На самом деле никто из нас не знал, что он богатенький сынок. Ну, чтобы не было никакой дедовщины и чего-то такого, потому что отец ему четко сказал, что отслужить должен сам, без какой-либо помощи и денег. Мы стали лучшими друзьями и продолжили общаться после армии. Созванивались, переписывались, и я по-прежнему не знал, что он сын владельца нашего завода. А где-то через полтора года после армии он мне позвонил и сказал, что приехал в Печорск, и у него ко мне деловое предложение.